Глава 12. Теперь ты наш, только наш. Гости повернулись в сторону сцены. Под всеобщие аплодисменты на нее поднялся Михаил. Он поприветствовал пришедших и выразил надежду на то, что сегодняшний вечер пройдет восхитительно. И после короткой открывающей речи перешел к сути, напомнил, что бал созван в честь прибытия высокого гостя. Взглянув на дверной проем поверх наших голов, Михаил сказал: «Прошу вас, Керув, заходите. Мы счастливы видеть вас». И, раскрыв все четыре крыла, архангел почтительно поклонился. Я хотел обернуться, но не смог, потому что зал вдруг наполнил глубокий вибрирующий гул, похожий на звук после удара по гонгу. Он был таким пронизывающим и тяжелым, что меня словно придавило и распяло, как бабочку в фоторамке. Мне показалось, что кипит каждая капелька моей крови. Я метнул испуганный взгляд на тех, кто стоял рядом. Все были в том же положении, погруженные в звук, как в патоку. Вслед за звуком пришел свет. Зал, дотоле похожий на сумрачное царство лесных фей, затопило мягким сливочно-золотистым сиянием. Казалось, это сами предметы и люди загорелись изнутри. Затем запах и вкус. Мед и молоко, скошенная трава и весеннее море. Наконец я, как и все, оглянулся, потому что ко мне вернулась способность двигаться. Но осязание было не таким, как прежде. Я как-то иначе чувствовал прикосновение одежды к коже, по-другому ощущал ветер, доносящийся из сада, и стук собственного сердца. Когда я увидел гостя, у меня перехватило дыхание. Херувим Керув не был похож на ангелов. Это была мерцающая, парящая в воздухе сущность, составленная из множества крыльев, золотых обручей и глаз. Совершенно дикий вид. От Керува исходило свечение и звон. Казалось, ему тесно в замке. Он занимал так много места, что словно надвигался на собравшихся. Вблизи него было сложно дышать. Я не мог избавиться от ощущения, что Херувим сродни разрушительной стихии. Вроде цунами или урагана — или кучевого облака, грозового фронта. Он — природа, первозданная сила, отнюдь не кто-то подобный нам. Вот так и выглядят обитатели высших сфер. В одном из крыльев неожиданно открылся рот, и Керув сказал что-то на языке, которого я не знал. Мы все среагировали одинаково, поклонились так же низко, как Михаил до этого. Я побаивался выпрямляться. Херувим вызывал еще больше страха, чем проклятые сущности. Как я не убеждал себя, что он на нашей стороне, мне категорически не хотелось приближаться к нему и вообще находиться с ним в одном помещении. Что было совершенно невозможным желанием. Дальнейшее расписание бала подразумевало, что мы будем общаться с ним. Не все, конечно, только те, кого он подзовет. Остальные были свободны, могли есть, пить, танцевать и болтать друг с другом. Но все это напоминало мне вечеринку креветок в аквариуме, поставленном посреди рыбного ресторана. Керув наблюдал за нами. Он так и остался парить у дверей, по сути, перекрыв всем путь к отступлению. Безусловно, из зала были еще боковые выходы, но я чувствовал себя в ловушке какого-то лавкрафтовского кошмара. Интуиция подсказывала, что о таких впечатлениях от высокого ангельского чина не стоит говорить вслух. Я изображал, что все хорошо. Сразу после приветствия Керува ко мне подскочил Феликс и как-то очень ловко и незаметно оттеснил в темный угол зала. Я чувствовал на себе оценивающие взгляды, но теперь хотя бы никто не пробовал подойти ко мне и не обсуждал меня громко. «Эй, что тебе сказала эта колдунья?» — спросил Рыбкин. Поразилась, что меня взяли в орден вопреки всему. Я еще раз оглядел зал поверх его плеча и нервно добавил. «Слушай, они меня так массово не одобряют. Я что-то начинаю сомневаться, что я реально имел право занять место стража. Ха. «Не смей», — прервал меня Феликс. Его глаза полыхнули. «Не смей сомневаться в том, что ты на своем месте, ясно?» Я не ожидал от него такой реакции. Казалось, я сильно задел его своими словами, хотя ума не мог приложить почему. «Я же в себе сомневаюсь! Эй! Почему это важно Феликсу?» Хотя, если подумать, он что-то вроде моего наставника. «Сомневаясь в себе, я сомневаюсь в нем. Так это нужно интерпретировать? Или дело в чем-то другом?» В этот момент к нам подошла Нонна Никифоровна, и я заговорил с ней преувеличенно заинтересованно, активнее, чем сделал бы это в обычных обстоятельствах. «Евгеш, дорогой, ты весь вспотел. Ты хорошо себя чувствуешь?» — взволновалась она. «Ты же только вчера выписался из больницы. Может, тебе...» «Наш гость желает поговорить с господином Евгением Фортуновым, вторым стражем Адмиралтейского и Василеостровского районов Санкт-Петербурга», — раздался громкий голос девушки-ангела, представленной Кируву в качестве помощницы. У меня внутри что-то оборвалось. С бешено колотящимся сердцем я направился к Херувиму. Кажется, Феликс хотел проводить меня, но его остановили. К Керуву следовало идти как на эшафот, в одиночестве. Я шел, и гости полуночного замка расступались, продолжая шушукаться. После того, как я приблизился, Херувим долго смотрел на меня. Золотые обручи, составлявшие его естество, медленно крутились, глаза плавали по ним, словно планеты по орбитам. Крылья слегка шевелились, как будто он отдыхал на мягких волнах. «Ты действительно умеешь призывать проклятых?» — спросил он, наконец открывшимся в крыле ртом. Каким-то образом его слова оказывались слышны только тем, к кому он обращался. Я кивнул, чувствуя себя обвиняемым, стоящим перед судьей. Потом, спохватившись, пояснил. «Точнее, они сами приходят, когда слышат мою музыку. Намеренно я никого не призывал». «Тогда сыграй для нас». Мне показалось, что меня ударили под дых. Я неверяще посмотрел на Херувима. Самый большой голубой глаз, находившийся в центре его сущности, прищурился. «Почему ты колеблешься?» Мысленно отвесив себе пощечину и кое-как собравшись, я ответил: «Этот бал прекрасен, и я благодарен за него вам и Михаилу. Я бы не хотел принести смуту в наш вечер, невольно призвав сюда проклятых сущностей». «Мы находимся на изнанке Михайловского дворца. Здесь нет ни духов, ни тварей. Если бы и были, в этом зале сейчас находится множество колдунов из Ордена Небесных Чертогов. Нападение мгновенно остановили бы. Я велю тебе сыграть для нас, Евгений Фортунов». Я хотел возразить, мне не на чем играть, здесь нет рояля, но тут помощница Херувима вложила мне в руку крупный перстень с синим камнем. «Этот артефакт зачарован специально для тебя. Надень его на безымянный палец, и твой инструмент появится. Закончишь — перенеси перстень на средний палец и в обычной жизни носи его так. Теперь ты сможешь использовать свой потенциал по-настоящему, страж». Мне ничего не оставалось, кроме как поблагодарить Керува и сделать, как он велел. Я вышел в центр зала. Гости, словно догадываясь, что будет, разошлись, оставив вокруг меня свободное пространство. Я посмотрел на Кирува, его пронзительно-голубой глаз так и продолжал испытующе щуриться. Потом я зажмурился, глубоко вздохнул и надел перстень на палец. Тот сел идеально. Синий камень вспыхнул в свете магических ламп. Тотчас поднялся ветер. Вокруг меня вихрем взмыли неизвестно откуда взявшиеся темные цветочные лепестки. Прозвучало несколько далеких нот, и эти лепестки, небывало ускорившись, слившись в призрачные ленты, заплясали, словно змеи, и после череды черных вспышек передо мной вдруг появился рояль. Я даже приободрился, внезапно почувствовав себя героем компьютерной игры, только что красиво исполнившим фирменное заклинание. Вдохнув-выдохнув для успокоения, я сел за инструмент. Кажется, никто даже не дышал. Играя, я ощущал внимательные взгляды и особенно остро чувствовал тяжелый взор Кирува, буравящий мне спину. Только легкий ветер, текущий из приоткрытых окон, холодил мне шею и успокаивал. Моя музыка наполняла зал полуночного замка, пропитывала стены, ощупывала гостей, кружилась под потолком и звенела в бокалах. Наконец, я доиграл. Проклятые действительно не явились. Но я сам был на грани. Отняв пальцы от клавиш, понял, что их буквально сводит судорогой. Я встал и поклонился под гром аплодисментов. Затем обернулся к Кирува, ожидая, что он захочет продолжить беседу, но все глаза Херувима были закрыты, а его помощница сказала: «Наш гость желает поговорить с господином Феликсом Рыбкиным, первым стражем Адмиралтейского и Василеостровского районов Санкт-Петербурга». Феликс, уже шедший ко мне, ловко развернулся на полушаге. Мне не хотелось оставаться одному под прицелом взглядов или, не дай небо, разговаривать с кем-либо. Сняв кольцо с третьего пальца и надев на указательный, рояль исчез с теми же спецэффектами, с какими появился, я покинул зал. Немного блужданий и нашел никем не занятую просторную галерею второго этажа. Внешний сад полуночного замка разительно отличался от того, который находился в настоящем Петербурге. Он был полон жимолости, жасмина, других благоухающих кустарников и светящихся в темноте цветов, над которыми танцевали магические огоньки. А за рвом начинался густой лес. Подойдя к перилам, я развязал шейный платок и расстегнул несколько верхних пуговиц блузы, чтобы полной грудью вдохнуть свежий воздух таинственной изнанки. В нем смешивались запахи скошенной травы, почти карамельной сладости и чего-то цитрусового. Вдруг я услышал испуганные женские причитания. Они доносились из помещения по соседству с тем, к которому принадлежал мой балкон. «Вы видели это? Они там, там! Не подходите к ним, вдруг они прыгнут! Боже милостивый, да что это вообще такое? Ах, давайте позовем колдунов! Они крадут мой кошелек. Помогите кто-нибудь, я боюсь их!» Я бросился в коридор и на крик. Дверь комнаты, за которой находились девушки, была приоткрыта, и не успел я добежать до нее, как оттуда мне навстречу кинулось что-то. Нечто маленькое и темное. Оно, точнее, они, их было двое, двигались так стремительно, что я не мог толком разглядеть их. Но да, они определенно тащили с собой украденное портмоне, держа его на пару. Я попробовал догнать их по коридору, но не преуспел. Маленькие существа вскарабкались по стене и лихо выпрыгнули в окно. На фоне низкой полной луны на мгновение мелькнули их похожие на человеческие карикатурные силуэты. Ргнувшись, я развернулся и, наконец-то, вбежал в комнату с девушками. Они были из числа персонала. «В зале кто-то играл восхитительную мелодию», — объяснила одна из них. «Мы тоже заслушались. Она была прекрасна. Ах, взглянуть бы на этого музыканта». И вдруг со стороны окна снаружи начало доноситься какое-то странное пыхтение, будто от ежика. На улице мы никого не увидели. Но оно повторилось. Музыкант внизу закончил играть, мы тоже зааплодировали ему, а когда перестали, то пыхтение было уже здесь. Мы решили выяснить, откуда оно доносится, и вдруг Мила заметила какое-то шевеление под столом. А когда мы заглянули, там оказались они. Они начали метаться, запрыгнули на стол и стали рыться в наших вещах, пока один из них не выхватил мой кошелек. Девушки тоже толком не смогли рассмотреть странных гостей, но одна отметила, что они были деревянными. Вдруг от дверей раздался знакомый голос. «Я знаю, кто это был». Феликс кивнул мне и приветливо помахал всем. «Не переживайте, леди, мы скоро вернем ваш кошелек», — пообещал он и поманил меня за собой. А уже когда я был на пороге, ткнул в меня пальцем и заговорщицки сообщил девушкам. «Кстати, столь восхитивший вас музыкант как раз-таки этот молодой человек». Они наперебой заахали и принялись одаривать меня комплиментами, а мы дружно дернули прочь. Я потому что был смущен, ну а Феликс потому что был Феликсом. «Вспомни кое-что из диковинок оригинального Михайловского замка и догадайся, кто обокрал девушку», — велел он, ведя меня на улицу. Я только промычал что-то невнятное в ответ. «Ну давай», — подначивал Феликс. Мы уже снова были во внутреннем дворе. Он шел задом наперед, засунув руки в карманы, и выглядел каким-то невеселым, какую бы широкую улыбку ни пытался натянуть. «Подсказка. Они вдвоем почти как Чижик-Пыжик, тоже у воды и тоже обласканы деньгами туристов». «Деревянные солдатики в нишах у рва!» — осенило меня. И Феликс удовлетворенно кивнул. «И действительно». Несколько лет назад, когда я приезжал в город в качестве туриста, знакомая петербурженка показывала мне эти маленькие фигурки, вытянувшиеся по стойке смирно у противоположных мостов, ведущих к замку. Солдатики были загадкой. Никто не знал, откуда они взялись. Экскурсоводы и местные жители сходились во мнении, что это был, вероятно, арт-проект какого-то горожанина. Однако магическое общество было в курсе реального положения дел. «Эти солдатики — проклятые куклы, которых создал один колдун», — объяснил Феликс. «Он дал им одну единственную задачу — собирать брошенные туристами деньги со дна рва и окрестных каналов. Подобное поведение показалось нашим коллегам неэтичным, поэтому они потребовали убрать солдатиков и заплатить нехилый штраф. Колдун сделал хорошую мину при плохой игре. Изобразил, что все эти деньги собирал как будущее пожертвование на ремонт Михайловского замка. И раз уж сюрприз не удался, то он прямо сейчас торжественно вручит служащим чертогов и внушительные мешки с мелочью, и самих проклятых кукол. Мол, колдуны и козлы, конечно, но он от своего намерения не отказывается. В итоге деньги действительно добавили к сумме на ремонт, а вот солдатиков перетащили наизнанку и поставили уже здесь. Они были довольно безобидными, даже милыми, насколько это возможно, так что их не стали уничтожать, просто усыпили. «Но сегодня твоя музыка заставила их очнуться», — задумчиво протянул Феликс, пока мы шли к месту обитания первого солдатика. «Но если бы они пробудились из-за моей музыки, то пошли бы не на воровской промысел, а прямиком ко мне», — сказал я. И Рыбкин рассмеялся. «Какой ты стал самоуверенный! С ума сойти!» Мы уже были у рва и теперь наклонились, чтобы рассмотреть убежище солдатика и, предположительно, обнаружить кошелек. Но в нише было пусто. «Кажется, нам придется поискать их еще», — отметил я. «Или, может, они оба у второго?» «В гости друг к другу ходят», — усмехнулся Феликс. «Не переживай, искать не придется, потому что ты прав. Проклятые куклы жаждали твоего общества больше, чем денег. Кошелек — это так, подвернувшаяся удача на пути к основной цели». Я непонимающе посмотрел на Рыбкина. «Обернись», — сказал он с лучезарной улыбкой. Я так и сделал. И едва не завопил. На меня тотчас накинулись те самые солдатики наперебой визжа. «Ты с нами! Теперь ты наш, только наш! Сыграй еще!» Кошелек был отброшен на брусчатку и забыт. Я замахал руками, пытаясь удержать равновесие и не грохнуться в ров за спиной. Солдатики продолжали голосить и радоваться тому, что они меня поймали, и я теперь буду «их, только их!» Феликс по очереди оторвал их от моих брюк и пиджака. Держа солдатиков в отставленных руках, он, с трудом переорав галдеж, выкрикнул какое-то заклинание, и они вмиг одеревенели. Но лица у них были совершенно чокнутыми и счастливыми. «Какие хитрецы!» — Рыбкин покачал головой. «Нет, чтобы сразу приползти к тебе, как делают нормальные проклятые. Эти же догадались идти за тобой по пятам, пока не привели к себе... домой». «Ты знал, что они следуют за нами?» «Ага». «Почему не остановил?» «Хотел посмотреть, что будет». После этого Феликс потребовал, чтобы мы разделили обязанности. Он забрал одного солдатика и пошел с ним к нише на дальней стороне замка, а мне нужно было вернуть на надлежащее место второго. «На обратном пути я отдам девушкам кошелек и вернусь. Дождись меня здесь», — велел Рыбкин. Я уже отметил, что полуночный замок отличался от оригинального Михайловского. И это, к счастью, коснулось и устройства рва. Если в Петербурге он был облицован мрамором и укрыт ограждениями, спасающими невнимательных туристов от незапланированных ныряний, то наизнанке берега поросли травой и никаких заборчиков. Ниша солдатика тоже представляла собой скорее что-то вроде ласточкиного гнезда, нежели аккуратно вырезанное углубление в камне. Я бочком-бочком, стараясь не сверзиться в темную речную воду, пошел вниз по склону. Вернул солдатика на место. «Я не хотел тебя будить», — сказал я ему зачем-то. «И не надо на мне гиперфиксироваться». Я уже собирался полезть обратно, как вдруг услышал мелодичный женский голос. «Это может быть достаточно сложно, не гиперфиксироваться на вас, Евгений», — кокетливо сказала незнакомка. «Вы поистине удивительный новичок в Ордене Небесных Чертогов». На траве, у самой воды, там, где еще минуту назад никого не было, теперь сидела, куря сигарету в длинном мундштуке, девушка. Короткое бордовое платье в китайском стиле, босые ноги, глянцево-красная, как кизил помада, короткие черные волосы, резкие черты лица и рога.